Яна начинает бежать какого-то бестолкового, и в твоем сердце буря негодования, ну, значит, у тебя есть какое-то шатрийское качество. Но если ты еще и поступаешь каким-то определенным, защищающим, шатрия — это не война. Наоборот. Бандиты, да? Шатри-бандиты. Не бандиты. Все кшатри, они имели шнур. Все вот. Кшатри должен был быть обязательно посвящен брахманичеству. Благородный. Но кшатри очень жесткие люди. С одной стороны, они такие поэтические, но как дело касается религиозных принципов, какой-то принципиальной деятельности, лучше с ними не спорить. То есть они вас задавят. Если они не смогут интеллектуально вас задавить, они вас физически задавят. Но они не отступят. Это кшатри. Но у них, как говорится, очень сильный разум. У кшатри очень сильный интеллект. Поэтому только кшатри способны понимать брамы. Вайши и шудры не способны понять брамы. Они от них откупаются. Шудры им служат, а вайши откупаются от брамы. Ну, жертв. Толком не понять, ну дайте благословение. И только кшатрии понимают положение брахмана, привлекаются положением брахмана и хотят находиться рядом с брахманом. Это особое положение кшатрии. Такова природа кшатрии. Вайши всегда хотят находиться рядом с кшатриями. Потому что они беззащитные, им нужна какая-то личность воинства вообще. Рядом. Крыша. А шудрам им и кшатрии, и страшные люди для них, брахманы вообще бездельники. Да? Всегда же говорят. Ну, очки одел бездельник. Все сидит, читает, делать нечего. Работать надо. Все читает, сидит. Учится он, лишь бы не работать. Это психология шудры. Читает он, там, лишь бы не работать. Если так человек говорит, бездельник, на человека ученого уровня, вернее, деятельности интеллектуальной, это шудра сразу. Они не понимают труда умственного, интеллектуального. Они только воспринимают физически. Так же все. А вайши, они по-другому не могут. Они говорят, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Это вайши. Итак, шудра говорит. Я бездельник, да? В науку ударился. Лишь бы не работать, лишь бы ни черта не делать. Бездельник. Вайши говорит, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Что кшатри говорит? Ничего не говорит. Что? Если такой умный, почему такой слабый? Да? Кшатри он не понимает, он говорит, почему ты избегаешь сражения. Кшатри говорит, почему ты избегаешь сражения. Это трусость, они намекают на трусость брахманов иногда. Но брахманы не трусы. Просто за то, что они сражаются все, это все материальное. А для брахмана материя – это ничто. Поэтому брахмана рисковать жизнью за что-то материальное, что не станет. Да, ни за что он не станет. Это все материально. Вот Христос, он за что сражался? Он всем уступал. Если на вас нападают, отдайте. Если вас воруют, отдайте. Если вас что-то отбирают, тоже отдайте. Но кшатри бы стал сражаться. Отравители, поджигатели, то есть нападающие со смертельным оружием. Там, то есть это все тенденции для кшатри. В основном это кшатрийские вещи. Мы с вами обсуждали это, что спрашивают, когда, как себя вести в той или иной ситуации, когда кого-то бьют. Я вам, помните, рассказывал. Если вы брахмана, говорится, брахмана встречает невзгоды и врагов смиренной молитвой. Кшатрия с оружием в руках идет до конца. То есть он настроен так, что в конце что? Смерть. Он готов. Только тогда он кшатрия. Если он понимает, что я сейчас беру оружие и буду защищать, и может быть погибну. И он готов. Если вы не готовы погибнуть, значит вы не кшатрия. Ну, в любом случае. Ну, он видит, допустим, женщину бьют. Какая разница? Кто такая? Понимаете? Кшатрия – тот, кто никогда руки не поднимет на женщин. Это кшатрия. Женщин бьют только шудры. Даже вайши не будет бить. Ваши говорится, женщину наказывают по-другому, он не все отнимает. Закрывают в комнатах, там есть вот Ману Санхитиям, как-то в прошлом году. Закрывают в чуланах их там, это Вайши заставляют их перебирать рис от гороха. Помните, да, когда я рассказывал, там высыпят мешок риса и мешок гороха, все вместе. Да. И говорит, я уезжаю, вот, чтобы к моему приезду все собрала. И она собирает рис в один мешок, так сказать, горох в другой мешок. Это Вайши. Кшатри нет. Кшатри может покинуть вас. Кшатри такие. Если же женщина что-то не так делает, они могут покинуть. Выгнать или сами рикшат. Но они никогда не будут идти. И кшатри, он никогда не будет унижать женщину. То есть кричать, ах ты такая сякая, сволочь. Он молча покинет. Или просто скажет, ты должна идти. Рикшатри. Но говорится, кшатри очень терпеливы. Они могут несколько раз простить измену. Но если люди их начинают позорить, что они прощают, все, тут же в этом мгновение. Для них позор хуже смерти. Позор. И они не могут потерпеть предательство. Кшатри, он хочет, чтобы жена была целомудренная. Это особенное качество кшатри. Верно. Если вы кшатри обманули, все. Он даже при желании уже никогда вас любить не будет. Это сердце кшатри. Если вы хоть раз кшатри, человека кшатрийской природы, женщина обманет, кшатри уже не сможет вернуть свои чувства, даже при желании. Потому что для кшатрия женщине самое главное – это ее верность. Даже брахмана вас простит, но кшатрия не простит вас. Поэтому будьте осторожны с мужьями кшатрия. Да, Зурик? Скажи, ну вы туда смотрите, мне. Я вам покажу. А про эпохи можно спросить? Я вам вопрос задавал. Что вот в эту карту поменялись на местами. Да, это специально делается. Один раз в день Брахмы на 28-ю Дивья-Югу в конце два пары приходит Кришна, как аватар сам, с Голока Вриндавана. В каждую эпоху, в одном дне Брахмы тысяча Дивья-Юг. Тысяча. Да. И есть такое понятие Дэша-аватара. Дэша-аватар. Дэша означает 10. Аватара. Это называется санатана Дэша-аватара. Это означает постоянный, вечный. 10 форм, которые не сходят в материальный мир. Постоянно. А есть непостоянные. Есть непостоянные. То есть, допустим, Калки постоянные, Будды постоянные. Во все эпохи приходит Будда. Во все эпохи приходит Калки. Во все эпохи приходит Нарасимхадев. Во все эпохи приходит Матсья. Во все эпохи приходит Вараха. Во все эпохи приходит Рамачандра. Во все эпохи приходит Кришна. Повара. Вот это называется Дэша аватар. 10 постоянных аватар. Но, смотри, в каждой кальпе тысяча Дивья-Юг. А Кришна говорит, я прихожу один раз в день Брахмы. Один раз в день Брахмы. А кто же 999 раз приходит? Когда он говорит, я прихожу один раз в день Брахмы на 28-ю Дивья-Югу в конце два пары. А Дэша-аватар Кришна – это постоянный, то есть каждую Дивья-Югу он должен приходить. В одной кальпе тысячи Дивья-Юг. Почему? А он вдруг говорит, я прихожу один раз в день Брахмы, только на 28-ю Дивья-Югу в конце два пары. А все писания говорят, что Кришна – это Дэша-аватар, постоянный. То есть в каждую Дивья-Югу в конце два пары приходит Кришна. А в Гите он говорит, я прихожу на 28-ю только Дивья-Югу. А кто же приходит? А кто же приходит тогда все остальные? Вот в этом весь секрет. Поэтому сам Кришна приходит один раз. Все остальное это экспансии Махавишны. Кришна и Баларама это экспансии Махавишны. 99 раз, 999 раз приходит экспансия Махавишны. Нарайана. Это Нарайана, не Кришна, это его экспансия. Его называют Кришна. Да, но это воплощение Нараяны. В чем разница между Кришной и Нараяной? Нараяна, все преданные культивируют к нему Айшварию. Благоговение, умонастроение Лакшми Нараяна называется. Это благоговение, почтение, смирение. Настроение жителей Вайкунтхи. А на Голока Вриндаване, на самой высшей, когда Кришна приходит, они культивируют Мадхурию. Любовь, лишенную благоговения, почтения, смирения. Если когда мы знаем, что он Бог. Да. А в этом случае все знают, что Бог. Да. И совершенно другое настроение. Там они просто его любят, не за то, что он Бог. А здесь его любят за то, что он Бог. То есть получается, один раз на 28 минут, один раз из тысячи его да. действительно любят. Вот, вот говорится, что даже поговорка, вот один шанс из тысячи, связана с воплощением Кришны. Потому что на 28-й Дивья-Югу, когда сам Кришна приходит, не Махавишну в образе Кришны, а сам Кришна, он приходит, и тогда Трета покрывает два пару, чтобы Господь Чайтанья пришел. Господь Чайтанья приходит тоже один раз в тысячи Дивья-Юг. Да, один раз в тысячи Дивья-Юг. То есть всех остальных людей века Кали никто не спасает. Поэтому мы с вами очень удачливы. Мы родились именно в тот момент, когда Господь Чайтанья. Господь Чайтанья наш современник. А вот 5 лет назад, когда Кришна, это Кришна или Нарайана? Это Кришна. То есть что-то совпадение? Что-то... Почему совпадение? Как... Да, то есть два пара покрывает, Трета покрывает два пару только для того, чтобы Господь Чайтанья пришел. Потому что Кришна сам приходит. И тогда он дает себя как Чайтанья в Кали-Югу и спасает всех Кришн. А в следующих эпохах там только Калки и Будда. Нету там, там золотого укрепления нету. Там нет золотого века. Все остальные Кали-Юги сплошная деградация, только буддисты маломальские. Но они до имперсонального только положения. То есть они в духовный мир не попадают в итоге. И только Калки. Калки, говорится, уничтожает. Он приходит со своей армией. 10 тысяч человек у него армия. Она не сходит с ним из духовного мира. И также полубоги все примыкают. И вот эта армия начинает войну, большую войну, где уничтожает всех нерелигиозных людей военным путем. Как вот этот газоват какой-то или джахат. Варна-санка. Да, те, кто Калки предлагает, говорится, сначала Калки предлагает поклоняться Богу. И когда человек отказывается, его вызывают на смертельный поединок. Но те живые существа, которые сражаются с Калки, они все хотят убить Калки в первую очередь. Они ждут его прихода, чтобы его убить. Демоничные почти все становятся демонами в конце века. Маленькие демонишки, говорится, по 20 сантиметров роста. Коровы становятся размерами с кошек и не дают молока. Нет ни одного фруктового дерева сладкого. И люди, плоть человека считается самым основным продуктом питания. Женщины, все женщины общие. Только для сексуальных тех предназначенных женщин. Это единственная функция становится. Люди становятся тупыми. В 5 лет будет достигаться половое созревание. И они сразу начинают сексом быть. И они будут жить около 14-15 лет. Продолжительность жизни. Какова деградация. Поэтому иногда говорится, что когда находят археологические находки, то иногда натыкаются на находки прошлой Кали-Юги очень маленькие люди такие. Такое примитивное все. Это прошлой Кали-Юги. Кали-Югу почти одни и те же территории подняты. Поэтому мы здесь находим раскопки прошлых Кали-Юг. Потому что Сати-Юга в Сати-Югу это территория. Вы понимаете, да? Вы уловили? Но в Кали-Югу, да, в Кали-Югу та территория появляется, которая была только в прошлой Кали-Юге. Для Сати-Юги определенные материки, да? Для Двапара-Юги. И поэтому происходит это разделение материков. А раньше, некогда, в Сати-Югу существует только одна земля. Один континент, нету больше никаких островов, никаких, ничего нет. Только один, но он называется Бхарата-Канда. Канда означает континент. В два пара юга, вернее в трета юга, ну там трета покрывает два пару один раз, а так-то идет Сатья-Юга, потом два пара юга, потом трета. Только когда мы с вами жили и живем сейчас, трета покрыла два пара. То есть сначала наступает Сатья, потом трета, и только потом два пара, чтобы миссию Господа читали. Но во все остальные эпохи, кстати, два пара, потом трета, да, и потом кали. И Бхарата-Канда, огромный континент описывается в Пуранах, не разделенный никакими ничего нет, одна земля. Потом, да, вы начинаете видеть, в трета-югу появляется два континента, отделяются. Затапливается определенная площадь, отделяются вопросы. Вот так дальше, и вот кали-югу, вот то, что мы сейчас видим. когда мы делаем раскопки на этих территориях, которые остаются до Кали-Юги, то в основном мы там можем, в основном раскапываем то, что было в прошлом году. Поэтому нам кажется, что все были тупые, деградированные, там, и так далее, маленького роста. Качество разное, это как лампочки, допустим, 100 ватт, 80 ватт, 60 ватт, 40 ватт и 20 ватт. Они не отличны, только у них разные качества. Не поклоняются так же. Расинхи, Нараяне, Вишну поклоняются. Вишне поклоняются, Рамачандре поклоняются. Матси Аватаре поклоняются. Курма, вот я еще забыл, Курма Аватар. Это черепаха даже большая. И вот эти даже древние русские сказки, так называемые, где говорится, что земля плоская, стоит на трех слонах, слоны стоят на ките, а кит стоит на черепахе. Это все перечисляется Дэши Аватара. Есть мистический кит, на самом деле, огромный кит. Тут Матси Аватар, кит большой, огромная рыба, золотая рыба, да, вот которая. Эти есть три слона, которые направление света держат. Четыре, вернее, слона, прошу прощения. Четыре слона. Есть это вот большая черепаха огромная, это Курма Аватар. На самом деле, это все были, и тогда люди атеистично были настроены, они были чушь какая-то, какие-то, они не могли это воспринимать. А вот экспансия, это не играет ни другое живое существо, которое просто осуществляет такого? Нет, конечно. То есть вот именно сам Бог? Есть разница между джива-таттвой и есть кришна-таттвой. Это экспансия, когда Кришна себя выделяет, сам, да, да, он может почти сам себя выделять. А джива, мы с вами джива, да. То есть это определенный вид энергии, которая качественно равны Кришне, Кришне, а количественно абсолютно. И они еще плюс индивидуальности, мы все индивидуальности. Называется холодный. Золотое может нет. День в день, час в час, секунда в секунду. Последний человек прекратит повторять святое имя. Прямо это описывается в Коране. Последний человек прекратит вообще воспевание. Воспевание прекратится на планете. И тогда Калли он новую силу. А Калли не убивают, потому что Калли приходит по велению великого времени. То есть он как бы миссия вот этого. Он бы не смог его убить. Он бы не смог его убить. Это было бы нарушение закона. Потому что Калли, он сдался ему в плен. А кшатрия не имеет права без разборок убивать. Это беспредел называется. Серьезно. Таков закон кшатрия. Он должен разобраться. И когда видит, что ситуация такая, только тогда убить. А так вот просто увидел, еще не разобрался, давай убивать. Нет. Даже если, по его мнению, что-то неправильно, он должен узнать, почему так происходит. Это кшатрии очень разумные, они так же там увидели, что это полезно. Они сначала говорят, ну-ка, мужики, тихо, подождите, давайте, я хочу знать, что здесь происходит, понимаете? Так, вот типа такого. Что-то, кто? И говорят, да вот тут, а, понятно, и сам еще добавит, если это так. Но если это несправедливо все, он на сторону сразу угнетенного встанет. Если даже это какой-то подонок, но он пьяный, кшатри будет его защищать. Если он сумасшедший, кшатри будет защищать. Если это женщина, ребенок, старик, сдавшийся в плен, спешившийся, то есть вы как бы какими-то орудиями, нападающийся, безоружный и так далее. То есть кшатри никогда руки не поднимет. Это природа кшатри, закон. Если ты это сделал, вот раз женщина ударит, все, ты не кшатри. Кшатрии обычно не заступаются как бы так опрометчиво, но вообще кшатриям не позволят при себе, по крайней мере, делать. Хотя кшатрии, они понимают эту природу шудры, если допустим, шудрянка и шудра, ну, кшатрия, может быть, даже стерпит. Постарается, ну хватит, может сказать, хватит, но он не будет вступать. Говорится, если кшатрия начнет сражаться с шудрами, все, он сразу теряет свой статус. Кшатрия должен сражаться только с кшатрией. Нет. Он браманам должен поклоняться. Это аппаратхи. это оскорбление. Когда, да, вот когда Каника стал драться с этим, это Вишвамитра, он был кшатрием царем, и он с Васиштхой Муни стал из-за коровы драться. Но Васиштха он одним посохом все оружие отбил. И улыбался при этом. Тот так напыжился, напрягался весь в мускулах, а Васиштха он даже не смотрел. Говорит, он сначала взял травинку и кинул в него. И травинка сломала ему 4 ребра. И он ничего понять не мог. Он всегда считал, что кшатрии более могущественны, чем браманы в военном искусстве. И тут потом Васиштха взял какой-то камешек, кинул и ногу сломал. Потом он начал в него стрелять из лука, и всякие астры, вивастры. И Васиштха своей палкой, не глядя, все отбивал. И он тогда сказал, боже мой, я всю жизнь гордился, что я кшатрия, а браманы, оказывается, куда более могущественны. И он захотел стать браманом. Но это было оскорбление. Поэтому Вишвамитра пал в итоге. Пришла Минека, забринчала бубенцами. И вместо того, чтобы получить высшие, он получил тетеньку награду и отупел сразу. Как только вы идете каким-то очень высоким путем и получаете в награду тетеньку, и у вас появляется материальная любовь, вы сразу становитесь тупым. Поэтому говорится, дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он может глупым сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Поэтому если женщина становится для вас самой главной целью в жизни, значит вы осел. Сразу можно вам дать паспорт, где будет написано имя осел, фамилия, вернее, отчество Ослович и, так сказать, фамилия Ослов, или как-то Ослинский. Но если вы любите, и у вас есть разница, что цель жизни является, ну и вы в то же время любите, тогда это надо. Нельзя, чтобы женщина была самой высшей целью. Так же, как для женщины, нельзя, чтобы она должна понимать, что я только через это могу возвыситься, через правильную семейную жизнь. Любовь – это не секс. Сейчас в современном мире любовь вся на сексуальных отношениях. Люди могут очень друг друга любить и уважать, если как раз наоборот меньше занимаются сексом. Да, секс он делает людей привязанными телу, а тело все-таки со временем уже стареет, и поэтому их отношения так и разрушаться начинают. Но когда они строят на качестве, на уважении друг к другу меньше секса, на возвышенных целях, да, их брак становится полноценным. Ну, это уже семинар тот, который я приблизительно сказал. Вообще, культура, так называемая, то же самое, чем театр, это же все не переводится, но это зачастую. Там высокие идеалы бывают. Как к этому относитесь? Вы можете соприкоснуться со всем абсолютно только тогда, когда вы в сознании уже находитесь правильно. Со всем? Хочешь? Человек, чем? Там... Да, ну представь, ну, ты просто даже не будешь его смотреть. Сейчас тебе это запрещено представить, да? А тогда ты уже сам. Так вот, пока у тебя не выше, такого уровня нет, то ты какая-то чушь. Тебе говорят, нельзя, пусти. Телевизор где? Потому что ты зависим от этого. Ты понимаешь, да? И пока у нас нет такого уровня, что мы можем соприкасаться со всем подряд и правильные выводы делать из этого, нам лучше с этим не соприкасаться. А в нашей группе те, кто хотят быть в своем, не должны. Да, на самом деле, да, даже в кали-югу это важно говорить. Любой руководитель, если вы чем-то руководите, кем-то говорите, то вы должны быть в первую очередь храбрым человеком. Это обязательно. Трус, он всегда все разбавит. Мужчина должен быть кшатрием. В первую очередь, его первое качество руководителя, он должен быть храбрым своим человеком. Потом все остальное. В первую очередь, он должен быть смелым человеком. Его смелость должна быть подлостью. То есть иногда человек смелый, но так подло убивает противника. В спину там или как. Он должен в соответствии с кхармой. Вот почему говорите, что бокс – это бой джентльменов? А? То нельзя, так нельзя стукнуть, так нельзя стукнуть, нельзя ниже пояса, нельзя пинать. Это определенная этика. Есть вольная борьба, есть классическая римская борьба, где нельзя подножки ставить и так далее. Есть определенная. Это нравственная этика, нравственность и этика. Кунг-фу надо было выжить просто. Поэтому чем ты там куда дашь их, это еще лучше. А тут была борьба благочестия, этики. Поэтому там этика какая-то. А? Нет, ну это сейчас из всего сделали. Сейчас за деньги все делают. Сейчас даже за то, что ты этично себя ведешь, деньги платят. Спас женщину $900, спас ребенка $1000, спас старика $500. Ну это какое-то благородство. Не убиваешь корову $3000. Это не то. Сейчас это все сделали, из всего сделали бизнес. Вайши. Демократия — это вайши. Коммунизм — это шудры. Коммунизм хорошо, коммунарам плохо. Нет, коммунарам хорошо, это в тюрьме так, коммунарам хорошо, коммунизм плохо. Знаете, что такое нары? Коммунарам, кто на нарах, хорошо, а коммунизм, как кто под нарами, тому плохо. Есть разновидности заболеваний, такие типы заболеваний есть, как гигантизм называется. Есть слоновость есть, слышали? Вот если ноги такие, прет, о, вот ничего, прогресс какой. Раньше ноги были такие, а сейчас смотрите, какие ноги. Ты такой маленького роста и такие ноги у тебя, как у человека сатья-юги. С ростом, где человека в кали-югу, с ногами с размерами сатья-юги. Или живот у тебя от сатья-юги, голова от кали. Поэтому они не растут. Это болезни разные, виды отклонений. Ну как же? Клянусь мамам. Серьезно? Рост — это не значит, что ты стал 2 метра. Рост — это другое. Рост связан с сохранением семени, с определенным благочестием, когда у вас благочестие постепенно вы развиваетесь. Но когда вы просто большой в силу, так сказать, определенного нарушения экологии, знаешь, что такое мутанты? Вот то, что сейчас большие люди, это мутанты. Теперь понимаешь? Ну, в Чернобыле все большое, это все для великанов. Даже там тараканы великанские. Знаешь, что такое мутанты? Это уроды, значит. Поэтому это то, что ты говоришь, сейчас люди становятся больше, это такой большой урод. Совсем разница есть между этим. Когда, вот, допустим, в Бурятии машина, вот это соска-то, как она называется. Подуй? Да нет. Ее в народе называют лакомка. Это такая машина с бочкой. Вверху люк, а тут такой шланг. Подъезжает к колодцу, раз туда. В народе ее называют лакомка, а так она называется ассенизаторская машина. Вакуумка, вот. Ассенизаторская вакуумка. Вакуумка ее называют. Но в народе ее называют пчелка, не лакомка там всякая. Так вот, одна лакомка стоит 300 рублей для китайцев. Китайцы садят помидорки, огурчики, капусточку и поливают вот этим терморегуляцией. И все помидоры становятся такие большие, огурцы длинные, там, ну и все такое гигантское. понял? Ты видел китайское все такое большое, нет, хорошее? Нет, бабушка поливает коровьим навозом. Ну, коровьим навозом это нормально. А личик поливает? Нектаром. Ну, Ромка вообще у нас. Правда. Так что, приятного аппетита. Хорошо. Кушайте китайское, кухня. Ну, с ним хорошо. А, осенью много, осенью вкусно. Но пахнет. Странно пахнет. Питается мне всего такое. Как сделать большие помидоры? Как где-то кто-то говорил, если хотите, чтобы ваш холодильник ломился от продуктов, надо делать маленький холодильник. Так и сделать. Ну, давайте перерыв сделаем. Минут на 10. Подумайте, что спросить. Итак, есть еще у вас какие-то вопросы? Нет. Даже сейчас в нашей ситуации лучше молоко кипятить. Потому что очень много больных коров. Если вы точно знаете, что корова здоровая, тогда теплое молоко лучше пить. Но если вы не знаете, откуда и как, что там, лучше прокипятить его. Там определенный вид праны возникает при нагреве. Вот знаете, в химии есть очень много таких процессов, что их обязательно нужно нагревать. Тогда реакция только начинается. Вот то же самое. Реакция начинается при нагревании, а определенный вид энергии начинает выделяться какого-то определенного вещества. Ну, для вашего потребления. Да, но не такое, что... Это не так... Комнатное? Нет, это нормально. Оно не должно быть меньше комнатной температуры. Такой комнатной температуры и выше это нормально. Еще? На землю нельзя плевать. Это самое такое особое, вот сейчас, особенно в Векале, я замечаю, люди плюют, особенно мальчики. Вот стоят где-нибудь, разговаривают, и вот они стоят разговаривать, и от них вот такая лужа появляется. Это очень неблагоприятно, все они будут болеть. Это лишь дело времени. 10-15 лет из-за того, что они плюются, все, они в тонком теле сразу формируется элемент земли, он разрушаться начинает. А у нас большой элемент земли. Уже из праха состоит. Плевать нельзя на землю. Надо в урну плевать или в отведенные места. Нельзя мочиться там в неположенных местах. Но если уж сильно, то говорится, ни в коем случае нельзя на дороге это делать. И нужно засыпать это. Просто ногой можно засыпать. Как собачки. Да, у них есть это в природе, этот элемент. Они же как бы таким разумом не обладают. Смотрите, они засыпают. Да, кошки закапывают, потому что они невинны. Они не, видите, у них даже такой вот природа создана, что они не оскорбляют. Да? Да. Самадхи называется. Как-то Да. Я понял. Как бы мы будем говорить, что не совсем научно мы это как бы прозвучало, но я суть понял. Да, это на самом деле. Но температура тела и сохранение генов никакого отношения не имеет. Гены, они сохраняются в теле, просто это чтобы сохранить само тело, саму личность, а живое существо погружается в самадхи. Да. Да, некоторые, но они иногда в другом измерении просто времени находятся. Здесь у нас на планете есть такое место, называется Калпаграмма в Гималаях. Вот там эти два принца еще с Сатья-юги сидят. В конце Сатья-юги они туда пришли, сели, и они хранят генофонд для новой Сатья-юги. И они сидят в этом состоянии самадхи. А буква Х, если вы будете, вернее, звук Х, в санскрите он как бы не читается на выдохе. Поэтому они иногда говорят, что самадхи. Так вот Бхагавад-гита называют. Не Бхагавад-гита, а Бхагавад-гита. Шримад Бхагавад. Ха вроде как бы нет. Как самадхи. Они букву Д иногда путают с буквой Т, поскольку в санскрите ДТ оно вытарит. Т. Понимаете? Как бы и не Д, и не Т. И поэтому они говорят самадхи. А там между Д и И есть Ха еще. Самадхи. Да, самадхи. И шерпы – это те народности, которые живут в Гималаях, очень высокогорье большом. Многие шерпы поклоняются этим самадхи, вот этим царям. И их диалект, их языка шерпов, вот он на диалекте шерпов звучит слово санскритское самадхи, а они на пракрити говорят. Поэтому иногда они называют самадхи. И Молдашев, он как бы берет это оттуда. Он не знает санскрита, он не санскритолог. Он буддийские там вещи он знает, но он не санскритолог. Да, современной науки. Да, да. Да, там есть духи, несомненно, духи гор. Ну, вы должны попасть в их план. По своему плану вы не попадете. Но по их плану, если у них есть желание пустить там пару человек на экскурсию, они пустят. Если это вы, могут не выпустить. Да, можно самому не вернуться. Иногда люди, есть такое описание, что когда человек попадает на соседнюю варшу, он забывает даже о своих детях. То есть там так хорошо и так вся атмосфера полностью. Счастье он начинает испытывать, и он забывает о своих детях, которые там, на другой варше. Такой прилив блаженства. Вот как алкоголики ради бутылки забывают делать, тут наоборот, как бы от удовольствия все забывают. Даже самые сильные свои привязанности человек забывает. Да, чувственное наслаждение иногда и зачастую как раз препятствие по питанию. Поэтому браманы, они всегда терпят аскезы, они не наслаждаются, да. То есть всегда сдерживают чувственное наслаждение. Потому что чувственное наслаждение, это называется сакама, они как бы также забвение дают. Да, вот полубоги, они относятся к бхактам уровня сакамы. Браманы, они к уровню бхакты, уровню нишкамы. Это значит устойчивые к вожделению, а полубоги неустойчивые. Они хотят за свою преданность получать чувственное наслаждение. Они преданные, вайшнавы, но такого уровня, что они хотят наслаждаться результатами своей преданности. Это называется умонастроение полубогов. И иногда люди, они точно так же. Они преданные, но им хочется понаслаждаться немножко. Так давно не было наслаждения, не думаю. Да, все полубоги кшатры. И все демоны кшатры. Одни называются асурика кшатры, а другие называются девата кшатры. И другие войны. И, кстати, демоны, они сражаются по законам харма, кшатры. Кшатра дхарми, она называется. По законам кшатры сражаются. Демоны очень-очень благородны. Это у нас в сказках демон, вы знаете, какой-то дурак, такой негодяй. Демоны очень благородны. Единственное качество у демонов, они не принимают Бога. Но все остальные качества у них такие хорошие. Ну да, такой Воланд, такой очень необычный. К нему как бы даже симпатия появляется вместо антипатии. Да, это факт. И вот как раз, если вы читаете какие-то вот произведения, вот есть, допустим, Хирани Кашипу, я рассказывал, самый такой великий демон, по-моему, Иринка вот она брала книгу, Ира. Она брала. Вот там описывается Хираньякша, Хираньякашипу. И вот этот вот Хираньякашипу один из самых таких великих демонов творения. И он там такие качества описывается. Если бы мы такого человека увидели, мы бы его сделали своим авторитетом. И при этом он был великим демоном. Он знал о нем, но он не понимал его положение и хотел бросить ему вызов. Он хотел с ним сразиться, убить его хотел. Он считал, помните, я рассказывал, демоны считают, что положение Бога – это положение живого существа, которое очень много тапаси приняло. И поэтому они очень склонны к тапаси, демоны. Они мучают прямо, истязают свое тело. А? Да. Они хотят достигнуть могущества и с ним сразиться один на один и убить его. И они считают, что Бог – это просто могущественное живое существо, которое получило все ситхи за счет своей силы воли, тапаси. И что Бог – это как бы положение, должность. Должность. Что Бог – это должность. Это не какая-то личность, а должность. Кем работаешь? Богом. А я тебя подсижу. Вроде как. Борьба за власть. Кто станет Богом в эту эпоху, кто в ту вот такой. Владение самвит татаста. Что это за энергия? Внутренняя энергия – это энергия наслаждения. Ее называют хара. Это духовное, йога-майя называется. Йога-майя. А это вот Хари Кришна Матри, хара – это внутренняя энергия. А есть энергия внешняя, ее называют маха-майя. Махамая – это материальное, пракрита-шатва. Итак, есть йога, майя, есть махамая. И есть другой вид энергии, который называется санскрита. В общем, есть внутренняя, внешняя и какая будет? Пограничная. Вот пограничная называется джива-татва. Все, конец, разобрались. Пограничная энергия – это живые существа. Мы с вами относимся к пограничной энергии. И есть маха-майя, материальная энергия, и есть духовная энергия. И мы посреди нее. И мы имеем склонность попадать и туда, и туда. Это зависит от того, что мы выберем. О, вообще разобрались. Отлично. Итак, духовное, материальное и между ними живые существа. Мы относимся к пограничной энергии. Поэтому мы имеем склонность к падению. Но это не означает, что мы обязательно падаем. Мы это обсуждали сейчас с вами. Все из нас имеют склонность к наркомании, вы знаете это? Но не все же становятся наркоманами. У всех у нас есть склонность к половым извращениям. Но мы все извращаемся. У всех есть много склонностей, но это не означает, что люди находят эти склонности. Мораль есть еще. Свобода выбора. Говорится, что живое существо, если оно попадает в духовный мир, ну как не в духовный, но вообще вверх достигает совершенства, то оно никогда не упадет в живое существо. Да. И оно может прийти сюда в материальный мир только по просьбе Бога. Само оно сюда не хочет. Это как вот заходить в тюрьму сесть. И когда-нибудь будет такое, что вообще что ли все попадут в духовный мир? Такого он никогда не будет. Это вопрос как бы немножко так и как. Правильно. Материальный мир будет существовать в любом случае до тех пор, когда Бог Кришна хочет наслаждаться. И разница в материальном мире в том, что мы здесь находимся лишь такова, что есть живые существа, которые приходят в материальный мир вместе с Господом, чтобы участвовать в его играх. И когда он уходит, они уходят вместе с ним. Есть живые существа, которые приходят вместе с Господом, но, играя, привязываются к этому материальному миру. И когда он говорит, пошли обратно, они говорят, нет, мы здесь уже хотим остаться, и остаются. И есть живые существа, которые просто говорят, мы очень хотим пойти в материальный мир, но не участвовать в твоих играх, а там пожить в этом. Попробовать ощутить себя независимым. Вот такая три категории живых существ. А вот к каким из них относятся вот то, что инострадательность? Я вот сейчас читал, что именно материальный мир – это тюрьма, именно страдательность. Это мы. Это мы. То есть и не те, и не те. Я, ты, он, она. Это мы. И мы не относимся к тюрьме? Нет. Ну, хотя кто-то может и относиться, я не знаю. Потому что говорится, если живое существо не зашло из духовного мира, то вы никогда, это только могут чистые преданные видеть, какую-то необычную личность. Что деяние ее необычно. Что значит необычная личность? Ее действия необычны. Что-то такое явно, что это другим не дано. Я не знаю, да. В шастрах говорится, что это зависит от миссии. Говорится, что иногда чистые преданные приходят из духовного мира, чтобы исполнить желание Господа, и получают рождение в самых отвратительных формах, в самых отвратительных местах, обуславливаются специально, становятся какими-то негодяями, алкоголиками, наркоманами, потом получают миссию и показывают на своем примере, как с самого низкого уровня можно благодаря этой практике выбраться. Это также описывается. Но по ним видно, что это как бы был полный негодяй, и вдруг святым прямо стал. Это так тоже подозрительно. Похоже, это какой-то. Есть даже такие миссии, есть даже такие миссии, когда живое существо приходит в материальный мир, обуславливается, показывает, как надо возвыситься, и показывает, как не надо возвышаться. То есть падает, в самой высокой ступени падает. Ошибку. И тогда всем понятно, что даже на самом верху, и его миссия показать, дойти до самого верха и показать, что даже наверху есть опасность падения. Такова миссия может быть даже. Есть история, как в доме Шриваса Пандита. Господь Чайтанья часто проводил киртаны в его доме, ночные. И никого туда не пускали, кроме близкого окружения Господа Чайтанья. И один раз во время киртана к Шривасу подошла его жена и что-то шепнула. И Шривас раз и вышел с киртана тихонько, чтобы Господь Чайтанья не видел. И потом вернулся, и дальше стал там петь, танцевать. Господь Чайтанья остановил киртан, подошел к нему и сказал, что у тебя случилось? Он сказал, да ничего, но на самом деле у него сын умер. Любимый сын, и он побоялся обеспокоить, вот такой преданность была. И почти он сказал, нет, у тебя что-то случилось, и зашел в ту комнату и увидел, что сын мертвый, все плачут. Там, женщина. И он сказал, это называется слава Шриваса Ачарьи. И он сказал, ничего себе, у тебя какая преданность, у тебя сын умер, а ты даже на киртан вышел и танцуешь, чтобы меня не побеспокоить. Что я для тебя дороже, чем сын? Он сказал, да. И тогда он сказал, вы смотрите, слава Шриваса. И он подошел к сыну и сказал, ну-ка встань. И сын раз, и он воскрес. И он сказал, почему ты умер? А и сын сказал, ты, Господь, сказал мне в духовном мире, чтобы я родился сыном Шриваса Ачарьи и умер в надлежащий срок во время киртана. И тогда все узнают, какая преданность у Шриваса, что он даже смерть сына для него ничто по сравнению с преданностью Бога. И он опять умер. Упал замертво. То есть такова миссия была. Он был необычной личностью. С духовного мира специально пришел, чтобы участвовать в славе Шриваса. Такая миссия была. Умереть во время киртана. И тем самым прославить преданность Шриваса. Не так странно, что я вам это рассказываю. Да. Не очень странно. Потому что это рассказывают только продвинутые личности. А мы за 2 года с вами уже настолько наслушали, что я уже свободно здесь даю семинары по ступеням бхакти. Вот такие вещи рассказываю, что ужас. Это мы с вами обсуждаем самые сокровенные части философии ведической. Что люди, так сказать, в прошлые века до этого не доходили. В прошлые эпохи это были закрытые темы. Так нет, я не прославляю, это минус особо. Это особо минус. Что мы век Кали сидим, А Государственная академия экономически обсуждаем игры Кришны, ну это вообще. И все это как бы официально, авторитетно. Я до сих пор не могу, я так сказать. Если бы я был помоложе, как вы, тогда бы сказал, а что такого, нормально, интересно. Но поскольку я те еще времена захватил, я думаю, ну вообще, это прямо какая-то особая милость. На самом деле золотой век начинает работать, факт. Это обсуждается, споры начали вести, ведические споры, ученые спорят уже на ведические темы. Раньше они спорили на марксистские темы, теперь на ведические спорят. Раньше люди задавали вопросы, так сказать, вы там случайно не от дьявола, вы случайно не дурак? Теперь они говорят, а вот как относиться к Махариши Арабинду? То есть у них уже совершенно эзотерические вопросы, эзотерические темы поднимаются. Такое. Как очиститься, они задают вопросы. Раньше бы задавали вопрос, у тебя случайно крыша не едет? Серьезно, мне такие вопросы писали. Когда я начал путешествовать по миру с большими программами философскими, меня прямо такие, у меня драться лезли прямо, меня как-то после лекции я вышел, меня схватили, связали в багажник машины и в лес увезли, к дереву привязали. И такой зажигалкой жечь начали. Очень было много, еще было очень много всяких. Сколько угроз было разных. Приходили люди. И так далее. Угрозили. Да, угрожали. Детям угрожали. Мне надо было решать, или продолжать, или испугаться убежать. Поэтому я-то думаю, ничего себе, как бурно все развивается. Сейчас я об этом говорю официально. И самое это интересное, что смотрите, как уровень людей-то незаметно вырос. Я бы раньше вам даже рассказывал, вы даже не поняли, вы думаете, что вы рассказываете, кто Бог там пришел, что же. Суть-то в чем? Ладно, я-то развиваюсь. Смотрите, у вас способность это нормально воспринимать. Вы не считаете, что это какой-то бред сумасшедшего или что-то. Понимаете, да? Это не на меня. Я по вам вижу, что все работает. Люди меняются, совершенно другой менталитет появится. Для людей сейчас, что есть Бог, это как бы настолько элементарно стало. Сейчас многие спрашивают, Бог-то есть? Они как на тебя смотрят. А раньше наоборот. Вы говорите, есть Бог, а не кто. А теперь наоборот смотрят. Ты говоришь, Бога нет, а не там. Все изменилось. Для людей сейчас элементарно стало. Руководитель, глава буддистов России, Чудержо Будаев был такой. Он говорит на своем выступлении в ООН, то, что Бог есть, это понимает каждый разумный человек. Представляете фразу? То, что Бог есть, это понимает каждый разумный человек. А? Представляете, буддист говорит такие вещи, что каждый разумный человек понимает, что Бог есть. У них нет Бога. И он говорит, каждый разумный человек понимает, просто он представляет разные писания, скрывается для многих, и он начинает объяснять. Какой-то прогресс. И он говорит, вон этот. Далай-лама говорит, несомненно, самой высшей деятельностью является поклонение Богу. Путин говорит, несомненно, тело Божье. Раньше такое услышать от главы государства, ну это... Даже за шутку это бы не сошло. Понимаете? Сейчас видите. Несомненно. Такой скачок сделали за такое короткое время, да? Вы заметили, вот взрослые люди? Такой скачок, такой прорыв за такой короткий отрезок времени, такой немыслимый. Точно так же, да? Да. Да, так. Старушки, говорят, все писали ему, ну что, Юра, ты Бога-то видал? Да нет никакого Бога. Да ты, наверное, косой, Юра, или слепой. А если бы он сказал, что видал? Дело в том, что есть скрытые ощущения и скрытые эти вот все факты космонавтов, которые летают. Говорится, что если космонавт мог сказать какие-то вещи, то его бы сразу погнали из отряда космонавтов. Это раз психиатрически навязанное психиатрическое лечение и так далее. Сейчас вот многие космонавты, которые вышли уже, ну, по возрасту, пишут такие вещи и такие дают лекции, что там происходит в космосе, как они видели свои прошлые жизни, когда спишь в состоянии невесомости, как во сне можно видеть планеты, разные эпохи, континенты, как разделяются. Там же в определенной среде есть информация хранится. Это же эфир, называется Акаша Шастра, когда вы все писания можете через эфир получить. И вот с ними. Но представь, если бы они такое ляпнули, прилетев на Землю, то те, кто не был в космосе, эти ученые, которые их послали, они бы сразу их закрыли психиатрическую лечебницу. Также они рассказывают, что другие живые существа вступали с ними неоднократно в контакт. И они не могли об этом говорить в страхе быть дисквалифицированными, как сумасшедшие. А тогда же и деньги, слава, это и то, и все, это все. Престиж. Это сейчас космонавт, как, ну как шофер. Я вот космонавт, сейчас пришел, все, я космонавт, ну и сиди, пожалуйста. А раньше космонавт, да? Да не может быть. А сейчас уже, мы даже уже не знаем, да, кто это, по фамилии. Там, ну, полетел еще 4 мужика, ну. Да даже ничего вообще, ну полетели. Даже никто не думает, ну полетели. Даже не думаешь, ну полетели, да полетели. Даже так не думаешь уже. Вообще не слышишь, что никто не интересуется, а раньше, полетели, опять они полетели, уже 2 полетело, уже 3, уже обратно вернулись, счастливчики. А раньше-то это было сенсацией. Я помню, мы всех космонавтов знали поименно и пофамильно, а сейчас какие-то там, не поймешь. Китайцы там, малайцы, монголы. Да, даже монголы летали у космоса. Да. Да, 10% населения духовного мира пришло в материал. Больше не будет, увеличиваться их, они их не будут. Увеличиваться не будет. Это вот все. Все, кто хотел войти в материальный мир, уже вошли. Так шастры говорят, да, что уже нового поступления нет. Нет. Ну какая увеличивается эта чушь? Это ученые говорят. Варата Варша огромна. Всем есть место. Если говорить перенаселение, то значит природа глупа и неконтролируема. Нет такого понятия перенаселения. Я же вам рассказывал, на Курукшетре погибло более 600 миллионов за 18 дней. За 5 лет самой современной войны, за 5 лет, это Вторая мировая была, считалась самой современной войной. Сколько погибло? Не на каком-то поле, не за 18 дней. Ну пусть даже 50, представим, давайте еще 10 убьем. Так, для ради, так сказать, сравнения. 50 миллионов. Так вы представляете, на Курукшетре за 18 дней более 600 миллионов. Говорится, горы трупов были. Горы, за которыми не видно солнца было. Сколько было? Прямо в трупах они сражались. Вот на трупах стояли и рубились. И кшатрии какие? Ему отрубают руку, он вдруг во вторую руку берет меч. Ему отрубают вторую, он ногами пинается. Ему отрубают ногу, он прыгает на одной. Еще головой. Серьезно, я не шучу. Это описывается, как кшатрии дрались. Какой дух. Им отрубают вторую ногу, а они кусают, когда попадается. Вот это тело лежит без рук, без ног и кусает. Ему отрубают голову и голова еще. Вот такой дух он воинственный был. А не так, что нам стукнули. Или побежал там куда-нибудь. Ну да, воин, так сказать. До первой кровянки. Нос разбили, все, уже побежал. Гроб заказывает. Нет, это 28 адских планет. Но они относятся к одной планетарности. Адага. плоские, но они имеют вот эти острова. Вот мы говорим Сапта-Двипа, да? Это земля с семи проявлений. А зачем представлять? 5-2. Там есть компьютерная вся эта графика, все, как выглядит это с глазами полубогов, глазами совершенной личности. 5-2. Вы видели, смотрели, да, Лидия Федоровна, 5-2? Вы же, по-моему, взяли 5-2? У вас есть? Там 5-2, это вот Шримад Бхагава, там пятая песня, вторая часть. Там есть вот эти все. А как выглядит этот кумандала, как там разбито? Ну а почему тебе должны возиться трехмерного? Реальность показывает, как выглядит по-настоящему, а не как для этого. Вот представь, ты бы читал книги, которые понятны только сумасшедшим. Ну ты читал бы их нормально? Вот представь, там написано. Ты бы читал такую книгу? Вот где вот такое. Вот примерно так же. Почему мы должны воспринимать что-то глазами сумасшедших? Мы хотим знать, как есть на самом деле. По крайней мере, хотя бы знать. Я вот, например, санскрит, я точно так же его не понимаю. А зачем тебе понимать санскрит? Для нас важно понять. Не санскрит, а смысл. Для этого эти книги были переведены. Что важно не санскрит. Если был важен санскрит, их бы никто... Вот как раз смарты, браманы, они говорили, зачем? Если кто-то хочет узнать, пусть санскрит выучит и его изучает. Понимаете? Но суть-то была в милости, в том, чтобы перевести суть, а не до санскрита поднять. Смарты — это значит ритуалисты, книжники. Вот. Это была суть дать. Дух сам передать. Санскрит — это форма, в которой скрыт дух. И нужно было векали дух этот выбирать. Потому что люди до формы не дойдут. Говорится, чтобы изучить только средний литературный санскрит, не ведический, а литературный санскрит, нужно 12 лет ежедневно под руководством духовного учителя заниматься. А чтобы ведический, ой, столько не живут веками. Поэтому Прабхупада, он практически изучал до 60 лет с детства санскрит. Вырос в семье, где знали санскрит. Учился у гуру, который знал идеально ведический санскрит, и плюс генетический еще, то есть ситху ему, еще ген. Как вот вы знаете, допустим, человек, если он в прошлой жизни, допустим, жил в Англии и так далее, или там во Франции, он в этой жизни быстро постигает английский или французский язык.